Начинаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, здравствуйте. Здрасте, Павел. Поздравляю с выходом из отпуска. Вот. Спасибо. Что там в этом отпуске делать, действительно. Вот, начинаем нашу передачу. Подписывайтесь. Телеграм-канал Сергей Михеев, Iron Logica. Вот, ну и все ресурсы ВКТРК, Вести ФМ, естественно. Да, Вести ФМ плюс, и идет прямая видеотрансляция эфира. Первая, главное, в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Кто хочет посмотреть, переходите и подключайтесь к прямому эфиру. И напомню, что в конце программы Сергей Александрович ответит на несколько вопросов наших слушателей по главным политическим и социальным темам. Вопросы можно отправлять уже сейчас. WhatsApp и Viber номер плюс 7 903 170 6363, либо отправляя смс-сообщение на короткий номер 5533. В начале смс-ки пишите слово «Вести». Начинаем. В воскресенье произошли сразу два события с множеством жертв и пострадавших. Днем воскресенья американская ракета «Атакамс» ударила по пляжу в Севастополе. Много погибших, много раненых. Американцы официально названы главными соучастниками этой террористической атаки киевского режима. Ну а вечером в Дагестане произошел чудовищный теракт. Погибли и пострадали сотрудники правоохранительных органов и гражданские, среди них и православный священник. Сегодня в Севастополе и Дагестане траур. Ну что, так сказать, тут наше соболезнование, естественно, да, вчера уже в одном из эфиров на телевидении Владимира Соловьева в воскресном вечере по поводу Севастополя мы довольно много говорили, но придется, видимо, сказать еще раз. Ну, во-первых, значит, я считаю, что оба эти события, в принципе, звенья одной цепи. Я не буду говорить, что там, условно говоря, там вот этот вот теракт там в Дагестане организовали там американцы или англичане там, или что-то в этом роде, я этого не знаю. Но я думаю, что сама по себе активизация терроризма в России, в том числе религиозного экстремизма, она вполне себе может быть стимулирована как раз западными разведками. В частности, вот, например, скажем, тот теракт в Крокус-Сити-Холле, который был, да, связь этих людей с Украиной, она практически однозначно доказана. Опять же, не знаю, кто там конкретно был, значит, организатором, инициатором, но если есть связь с Украиной, значит, была и связь с западными спецслужбами. В данном случае активизация религиозного экстремизма, вот, а она совершенно очевидно налицо, на мой взгляд, тоже могла быть через, так сказать, сеть посредников, инспирирована западными спецслужбами. Вот, но сначала о Севастополе давайте, да. Действительно, варварская атака, абсолютно, вот, пострадали ни в чем не повинные, значит, гражданские люди, дети, в том числе просто отдыхавшие. Понятно, никакого абсолютно отношения, так сказать, там, условно говоря, там, к военной инфраструктуре или что-то в этом роде связанного не имевшие, вот, и, в общем, действительно, кроме как терроризмом, вот, и таким, не знаю, вот действительно, скотским варварским актом это назвать нельзя, потому что, вот, знаете, тоже все эти измы иностранные, они немножко нам затуманили мозги. Вот терроризм, ну, терроризм. Это скотство, это падение, что называется такое, да, это то, что человека недостойно, да, вот подобные, так сказать, действия, вот, и то, что их, значит, в том числе, так сказать, производит с подачи при команде и прямом участии Запада, говорит о том, что такое Запад. И что такое те люди, которые их слушают и которые, так сказать, да, с ними вместе эти террористические атаки осуществляют. То, что это произошло в Троицу, это очень важный для православных христиан праздник, третий праздник по значению после Рождества, вернее, после Воскресения Христова и Рождества Христова, тоже, на мой взгляд, не случайно. Да? Это означает, я думаю, что, может быть, об этом не думали американцы, хотя я сильно сомневаюсь, но об этом точно знали украинцы, 100%. Да? И вот так вот они отмечают православный христианский праздник, да, кровавой, так сказать, террористической акции против детей. Вот. После этого кто вообще они такие, так сказать? Кто эти люди? Я думаю, что вот мы часто говорим, они хотят уничтожить Россию. Я абсолютно уверен, как православный христианин, они хотят в том числе и в первую очередь уничтожить православное христианство. И вот их отношение к людям именно в эти дни, да, вот в такие дни, оно крайне, мне кажется, показательно. Да, эти люди воюют осознанно с православным христианством, потому что, на самом деле, Россия – это фактически последний ковчег православного христианства, да, и, в общем, та драгоценность, которую ни за какие деньги не купишь. Деньги, значит, изобретения, машины, железо – все это есть и у других, вот. А есть такие, так сказать, духовные ценности, которых у других просто нету, да, и которые мы, на самом деле, и призваны хранить, вот. Я думаю, что вот то, что это именно в этот день произошло, это тоже крайне показательно. Дальше, теперь, так сказать, по поводу того, ну, а что же с этим делать? Вот мы сказали, как бы, да, о том, что к этому причастны американцам. Тогда надо делать какие-то выводы. Слушайте, еще с первых дней этой спецоперации мы говорим, вот на Черном море летают их беспилотники, самолеты-разведчики и так далее, и так далее. Ну, чего еще надо дождаться, чтобы начать как-то реагировать? Вот эти ракеты, которые прилетают, они без наведения, без разведки, это просто тупое железо. Оно никуда само не полетит. Ну, или полетит куда-нибудь, да, точность попадания, так сказать, да, будет крайне низкая или вообще никакой, да. Тогда чего мы еще ждем, да? Нет, я понимаю, есть всякие разные аргументы. Аргументы могут быть, действительно, да, чтобы не было дополнительной эскалации конфликта. Но дело в том, что эскалация все равно происходит. Мы как бы обозначаем, так сказать, какие-то, знаете, свои там эти принципы, красные линии и все такое прочее, а эскалация все равно происходит. Мы говорим, ну вот мы так не делаем, да, и ждем, что они нас услышат и тоже не будут так делать. А они будут делать, потому что они нашу вот эту вот порядочность, да, доброту какую-то воспринимают как слабость, неготовность, нерешительность и все остальное. Да, можно сказать, вот давайте подождем, там, условно говоря, там, дебатов там в Штатах, а вот если мы сейчас что-нибудь сделаем, то это мы тогда подбросим, так сказать, этот самый козырь Байдена. А вот давайте подождем выборы во Франции. Вот если мы сейчас что-то сделаем, подбросим козырь, так сказать, Макрону, а он тогда, так сказать, а может быть, он сейчас возьмет и провалится на этих выборах. Да, я считаю, что это, в принципе, аргументы, которые должны рассматриваться. Но, с другой стороны, это какая-то совершенно бесконечная история. Она просто бесконечная, да. Сегодня одни выборы, завтра другие. Сегодня давайте не будем делать это, потому что, так сказать, вот у них там дебаты, потом у них выборы, потом еще. Но они-то действуют. Если бы они тоже ждали... Ну, можно было бы об этом говорить. Они действуют, причем действуют кроваво, как гибнут наши люди и так далее. Да, следующая, на самом деле, цель – это Крымский мост. Ну, представьте себе удары по Крымскому мосту, например. Вот я говорю, это не дай бог, конечно, но падает поезд, например, переполненный людьми и детьми. И это тоже наводит на американский беспилотник. И тоже американская ракета. Мы чего, этого ждем? Этого ждем или чего? Тем более, что мы уже утопили один американский беспилотник еще в начале этой кампании. Ну и что? Началась ядерная война? Нет, не началась. Без этих разведчиков, которые летают над Черным морем, баражируют, да, как бы вот эти ракеты, еще раз повторю, они не смогут на самом деле как бы, да, быть эффективными. Это важно, чего, так сказать, еще ждать. Вот мы сказали, это американский беспилотник наводил, американская ракета пролетела, и более того, скорее всего, американский экипаж запускал. Потому что есть очень серьезные основания подозревать, что на самом деле этими ракетами на земле управляют и их действия обеспечивают не украинцы. Потому что это сложная техника. Это не то, что там любой, вот, так сказать, условно говоря, Микола, так сказать, подошел, как бы допнул ногой там, да, и она полетела. Это сложная техника, которая требует специалистов, которая требует, так сказать, да, обслуживания и всего остального. То есть с большой вероятностью, да, их обслуживают американские экипажи. Там под кого они замаскированы, это уже другой вопрос, но обслуживают их американцы. То есть они берут на себя ответственность, как бы они это поднимают планку, им наплевать совершенно на детей, там, да, на людей там, и на все остальное. Их, им вообще нет никакого до этого дела. Тогда наши действия какие? 2 года, как бы, да, эти беспилотники летают, наводят ракеты, гибнут люди, военнослужащие, мирные жители, мы все что-то ждем, как бы, да, и вот тра-та-та-та-та. Я считаю, что, ну, опять же, время действовать пришло. Я не считаю все политические факторы, какие есть, там, бессмысленными, там, и не имеющими, значит, значения. Они имеют значение, конечно, но, тем не менее, действовать надо, действовать необходимо, иначе они будут делать то, что они считают нужным. Причем это будет идти по нарастающей, да, вот многие говорят, что на самом деле выявление точек ПВО означает подготовку воздушной войны, как бы вот им передали там F-16, который будет, скорее всего, летать с этих самых, с баз в Восточной Европе и так далее, и так далее. Ну, давайте мы будем ждать, вот все время ждать, так сказать, что они там еще сделают. Естественно, все наши доклады о вот штурмах там Часового Яра, там еще каких-нибудь там разных всяких Авдеевок и прочее, все это важно, но, честно говоря, все это тактика. Опять же, я не раз говорил, сейчас повторю. Да, я как бы не этот самый, не стратег, не военный там и прочее. На мой взгляд, стратегических задач это не решает. Потому что это тактика. Но я уж не говорю о том, что там, значит, так сказать, вот этот, эта сухопутная штурмовка, как бы, это, в общем, конечно, довольно затратная с точки зрения потерь, как бы, да, ситуация. А стратегические задачи, как бы, да, это, например, скажем, выведение из строя системы разведки и наведения для ракет, которые считаются украинскими. Это стратегическая задача. Стратегическая задача, я бы лично всегда, так сказать, я всегда говорил, я считаю, там, нейтрализацию, если хотите, руководство Украины. Да, если бы мы их ухайдокали с самого начала, глядишь, так сказать, и вообще все повернулось бы по-другому. Все повернулось бы по-другому, так сказать. А мы вот что-то с ними цацкаемся и прочее, прочее, да. Ай-яй-яй, вот нельзя трогать Зеленского. Он уже и не президент вовсе. Ну, нельзя его трогать. А что его нельзя трогать, так сказать? А разве не он отдавал вот эти команды? Вот это он, в том числе, как бы, да, был в курсе вот этих команд, да. Убиты дети, как бы, и так далее, и так далее. Да, и этих жертв большое количество. Что с ним волындаться? Зачем? Для чего? Вот, значит, давайте, так сказать, что дождемся-то? И опять же, как бы, да, еще раз говорю, они расценивают это как слабость, они готовят, вот пытаются подготовить еще контрнаступление какое-то к Байдену. Вот Владимир Путин сказал, что у нашей разведки есть данные, что американцы дали им команду любой ценой продемонстрировать какой-нибудь успех, да. Ну, а цена-то эта, она в чем заключается? Она заключается, так сказать, да, в потерях, в том числе наших потерях. Поэтому я считаю, что здесь надо действовать, вне всякого сомнения. Вот еще раз, это касается, так сказать, военного дела. Потому что если мы не нейтрализуем их систему разведки и наведения, ну, они будут, значит, действовать все более нагло и все более жестко, все, так сказать, сильнее и сильнее, значит, воздействуя и на нашу инфраструктуру, и на гражданскую, так сказать, и на военную, и на все остальное. И это, как бы, ну, очевидно. Вот можем ли мы это делать? Насколько я понимаю, можем. Может быть, так сказать, у нас нет 100% возможностей, да, но мы очень много можем сделать, и в свое время, так сказать, мы утопили этот один из беспилотников. Сейчас, правда, вот этот высотный, он на 18 километров там летает. Ну, ничего, в принципе, можно его достать. С-400, в принципе, достает. Ну, подловить как-то это возможно. Была бы поставлена задача и принято политическое решение. Вот. Еще раз повторю, как бы, да, конечно, риски здесь есть, но риск есть и в том, что если мы не будем этого делать, да, ситуация будет только ухудшаться. Да, а что такое ухудшаться будет ситуация? Значит, потери, так сказать, и личного состава, и гражданских жителей, как бы, и удары по инфраструктуре, и все остальное. С политической точки зрения, я говорил вот на прошлой, на позапрошлой неделе, в том числе после вот этого пресловутого швейцарского этого мирного, значит, в кавычках, значит, мирной этой конференции, я считаю, что Россия в этом смысле, значит, должна тоже перейти в дипломатическое наступление. В принципе, мы вот, например, в Юго-Восточной Азии перехватили инициативу с Северной Кореи, с Вьетнамом, но надо идти дальше. Я считаю, что нужен собственный формат обсуждения украинского урегулирования. Да, может быть, на основе китайских предложений, может, еще на основе предложений Путина и так далее, с привлечением большого количества стран, так сказать, мира. Вот. И тогда мы сами будем, значит, смотреть, кого приглашать, кого не приглашать. И я думаю, что мы соберем не меньше стран, чем там собирали в этой самой Швейцарии. Но даже не это главное. На самом деле, мне кажется, Россия должна обратиться ко всему миру с более таким, не знаю, ярким, если хотите, да, и более энергичным, значит, призывом. Слушайте, Запад хочет похоронить весь мир в ядерной войне. Запад ведет дело к Третьей мировой войне. Вы думаете, кто-то останется в стороне, так сказать, как кто-то это самое, кто-то сможет вывернуться? Да нет. Во главе Запада стоят совершенно сошедшие с ума люди, да. Вот. То ли они ничего не понимают, так сказать, то ли они какие-то реальные сатанисты, я не знаю. Может, они весь мир хотят в жертву принести. Вот, знаете, рассказы о том, что в западных элитах есть реальные, так сказать, какие-то поклонники сатаны, как бы, они на самом деле имеют под собой почву. Посмотрите, они легализовали весь, значит, содомский грех, весь вообще, всю гадость, какую только можно легализовать, они легализовали. А вы знаете, что, так сказать, все эти вот эти вот культы, они требуют жертвоприношений человеческих? Кто его знает? Может, они там уже присягнули где-нибудь в своей там, в какой-нибудь вонючей там Европе или еще в какой-нибудь подвале там где-нибудь? Может, они уже присягнули дьяволу, как бы, да, и пообещали весь мир принести в жертву? Я вам серьезно говорю, я не шучу. Потому что это сумасшествие, оно может быть очень глубоким. Посмотрите, между прочим, да, у большей части, значит, руководителей стран Запада нет детей. Я не говорю о том, что они, так сказать, там гомосексуалисты, это вообще там отдельная песня. Даже те, кто не являются таковыми, у них нет детей. Они, как бы, они их не любят, ненавидят. Я не знаю, может, они там уже давно присягнули, как бы, да, всех младенцев этого мира сжечь, так сказать, да, в угоду дьяволу. Кто их знает? Они легализуют эти вещи. В Америке действует церковь сатаны. Что вы хотите? Кстати, я абсолютный сторонник того, чтобы в России сатанизм был признан экстремистским движением. И нечего с этим заигрывать, потому что, условно говоря, там сатана. Что такое сатана, дьявол? Как бы это воплощение зла. А что такое зло? Как бы это вот предательство, грабежи, убийства, изнасилования, любой беспредел, так сказать, скотство, садизм. Вот это все зло. Вот это все является выражением, так сказать, да, сатаны. Заигрывать с этим не надо. Не надо это самое делать вид, что, мол, типа, это ерунда такая, это просто такие маечки, так сказать, футболочки, там, татуировки там, и все остальное. Ничего подобного. Сначала маечки, футболочки, татуировки, потом, как бы, да, вот откровенные, так сказать, да, это самое, откровенные там человеческие жертвы какие-нибудь. Вот и все. Поэтому Россия должна к миру, так сказать, с призывом обратиться, так сказать. И люди хотят убить всю планету. Они не смогли, как бы, придумать ничего лучше, чем вот попытаться себе всех подчинить. Подчиняться не хотят, давайте убьем всю планету. Я думаю, что это имеет прямое, так сказать, отношение к действительности, к сожалению. Теперь по поводу того, что происходит в Дагестане, произошло. Ну, во-первых, здесь опять я вижу прямую, так сказать, да, прямую агрессию против православного христианства, да. Для себя скажу, да. И вот я как православный, как могу сказать, слушайте, против православного христианства, значит, содомиты Европы, гомосексуалисты. Против православного христианства сатанисты, так сказать, Америки. Против православного христианства религиозные экстремисты, бандиты всех мастей, в том числе те, которые в Дагестане вот произвели этот, значит, эти, так сказать, зверские всевозможные, так сказать, теракты. Но для меня, как для православного, если они хотят нас запугать, я могу сказать, для меня, как для православного христианина, это только свидетельство того, что, как бы, христианство — правильная вера. А раз все люди с темной, как бы, злой, как бы, да, и такой забесовленной душой, с бесами внутри, как бы, да, против православного христианства, значит, это правильная вера. Значит, это правильная вера, да? Это вот во-первых. Потому что в первую очередь они нападали на православные церкви. Убит православный священник, причем старенький такой дедушка, так сказать, да, который никому зла в своей жизни вообще не сделал, абсолютно беззащитный. Вот. Это вот считается таким, так сказать, мужественным, что называется, поступком, да? Вот. На мой взгляд, это скотство, да? И эти люди тоже сатанисты. Вообще, я могу сказать, что, на мой взгляд, абсолютно я уверен, что люди, которых тянет убивать, люди, которые хотят убивать, которые чувствуют в этом потребность, они точно служат дьяволу, независимо под каким флагом они выступают. Все равно под каким флагом или под какими лозунгами, девизами, они служат сатане. Может, им кажется, а то, что они прикрываются именем Бога, это еще хуже. Опять же, вот даже одна из, так сказать, значит, один из постулатов ислама, как бы, да, Бог, он какой? Милостивый и милосердный. Рахман аль-Рахим, да? Милостивый и милосердный. Где там была милость и милосердие? Покажите мне. Когда они убивали, как бы, до этого самого беззащитного старого священника, где была милость и милосердие? Да? Поэтому я думаю, что даже если люди, так сказать, что-то говорят по этому поводу, но если их очень тянет убивать, если их очень тянет, так сказать, к агрессии, к беспределу, да, они служат дьяволу. Что они там себе думают, что они там говорят, так сказать, что они там пишут, да, это вообще не имеет никакого значения. Потому что, так сказать, тяга к убийству, наслаждение, удовольствие от убийства, от агрессии, от насилия – это первый и главный признак, значит, служения дьяволу, служения смерти, служения, так сказать, вот силам, так сказать, тьмы, а точно совершенно не Господу, который, как бы, создал этот мир. Ему не нужны эти убийства, да? Он, создавший этот мир, не может требовать крови постоянно. Крови может требовать только дьявол. Постоянной крови может требовать только дьявол. Я думаю, что любому более-менее нормальному человеку это понятно. И не надо обманывать себя, как бы, да, и обманывать остальных. Да. Это, мне кажется, тоже так сказать, крайне важно. Дальше, так сказать, что касается опять же связи, еще раз повторю. Да, вот эти люди там, мало того, что, как бы, да, они на стороне, вот, на мой взгляд, темные, надо понимать им всем. Вот я знаю, что, так сказать, многие мусульмане, как бы, да, они это самое тоже отрицательно относятся к Америке, ее империализму и прочее. Слушайте, но те, кто сегодня этот теракт произвел, как и те, кто в Крокусе был, они на одной стороне с этим империализмом. Я не знаю, что они там себе думают, но они на одной стороне с ним. Они против России, они против, так сказать, русских, они против нашей страны, как бы. Значит, вы вместе с ними. Вы сколько угодно можете говорить, что вы против Америки, там, да, но вы на одной стороне с ними. Вы сегодня на одной стороне, так сказать, те, кто подобные теракты производит и кто их оправдывает, на одной стороне, как бы, да, вот с теми, кто хочет разрушить Россию изнутри или, так сказать, снаружи, там, и все такое прочее. Это тоже надо себе в этом, значит, отдавать отчет. И здесь, кстати говоря, тоже большой вопрос вообще к мусульманской общине, к умме, да. Слушайте, ну вот я часто слышу, ну, раньше слышал, что вот ислам — религия мира. Очень хорошие слова, только их надо доказывать. Потому что если вы слова не подкрепляете делами, да, то это в лучшем случае пустой звон, а в худшем — это умышленный обман. Так вот, чтобы этого не было, эти вещи надо доказывать. В первую очередь себе. себе, так сказать, да, уважаемые мусульмане, докажите это, что религия, значит, ислам — это религия мира. Вот это вот докажите себе, и тогда, значит, может быть, что-то начнет сдвигаться. А раз в этой среде, значит, большое количество, к сожалению, так сказать, да, находится сторонников разного рода экстремисты, и вообще, как бы, экстремисты самого разного рода, начиная от религиозного, заканчивая, так сказать, там, каким-то, не знаю, уличным, там, этим самым, хулиганизмом, бандитизмом, там, всем остальным, значит, что-то не так. Значит, что-то не так. Значит, с этим надо работать. Скрывать это вообще бессмысленно. Еще раз я говорю. Вот, например, сколько угодно можно произносить правильные слова, но если эти правильные слова, так сказать, да, опровергаются делами, то все ваши правильные слова, так сказать, они просто, их можно спустить в унитаз, от них толку, так сказать, никакого абсолютно не будет. Да, потому что жизнь будет каждую неделю, там, условно говоря, или каждый день давать опровержение ваших правильных слов. Не надо себя обманывать. Эта проблема существует, как бы, причем давно. Кстати, одна из причин этой проблемы – это серьезное влияние зарубежных проповедников. Да? То, что из-за рубежа тянется. Кто и как это стимулирует, другой вопрос. Да? Но это вот тоже, как бы, да, серьезный вызов, опять же, российскому там, мусульманскому духовенству. Из-за рубежа тянется агрессия и все, что с этим связано, да. Я думаю, что этому надо противопоставить какой-то, так сказать, ну, какой-то свой мощный, достаточно однозначный ответ. Я думаю, что после новостей продолжим, потому что еще есть что сказать. Да, ну, а говоря об активизации религиозного экстремизма, не только на православную церковь напали, но и на синагоги были убиты и мусульмане, в том числе охранник в православном храме. И патриарх Кирилл призвал пресекать любые попытки межнациональной вражды и радикализации религии. Сейчас новости, затем продолжим. 11:34 в столице, мы продолжаем. Ну да, продолжаем по поводу внешнего воздействия просто, да, на, опять же, нашу мусульманскую, так сказать, общину. Мне кажется, это серьезная проблема. Да, надо быть суверенными. И для мусульманского духовенства, мне кажется, это важно понимать. Надо быть суверенным, потому что оттуда, как бы, да, из этих всяких разных краев могут идти самые разрушительные веяния, они оттуда идут. В конце концов, ну, экстремизм, внутренний религиозный экстремизм, это одна из главных проблем сегодняшнего ислама. Везде, абсолютно, да, и все это понимают прекрасно. И, к сожалению, да, это проникает в нашу страну и пользуется, например, скажем, поддержкой среди определенных слоев населения. Например, скажем, среди огромного количества мигрантов, которые сюда приезжают. Они приезжают из Средней Азии, в первую очередь, а там, я могу сказать по опыту собственной работы, эта проблема стоит гораздо острее, чем здесь. Гораздо острее, чем здесь. Потому что близость Афганистана, близость, так сказать, вот этих вот других стран, точек, то есть нестабильности, она порождает приток экстремистских всяких проповедников в эти страны. Они там уже подхватывают, так сказать, эту молодежь, а потом она приезжает сюда. Здесь их еще свои, так сказать, умники разные, которых у нас тоже более чем достаточно, в кавычках, да, тоже окучивают. И все, дальше мы имеем огромное количество потенциальных скрытых ячеек террористических по всей стране. Вот нашим идеологам, так сказать, нашей миграционной политике стоит задуматься, а чем это вообще чревато. Посмотрите, какой хаос на самом деле устроили, сколько там, 5-6 бандитов их было? Ну да, там около 6. Вы посмотрите, какой хаос устроили 5-6, так сказать, да, вооруженных и подготовленных людей. Положили, так сказать, сколько сотрудников правоохранительных органов. А представьте себе, да, например, если таких людей будет не 5, а 500, а это запросто может случиться. У нас в крупных городах, так сказать, миллионные, как бы, да, уже эти диаспоры, огромные мигрантов, которые вообще живут по своим законам. Вот тем, кто у нас, так сказать, да, в правительстве там лоббирует миграционные эти, значит, процессы, вы понимаете, что никакими деньгами вы это не зальете. Никакими деньгами вы это не зальете. Надо же думать на будущее. Нападавшие в Дагестане не были мигрантами. Это не были. Граждане России. Это понятно. Это граждане России, как бы, да. Но вот с гражданами России, так сказать, да, во-первых, мигранты многие становятся гражданами России. И мы знаем, так сказать, как миллионами раздают паспорта. Во-вторых, огромное количество мигрантов находится здесь на постоянной основе. Вот буквально перед этим, вот, между прочим, случаем, да, вот жутким, который сейчас произошел. Вот был случай в Москве. Значит, какой-то мигрант из Таджикистана зашел в церковь и стал задувать там свечки. Он будет учить нас, как нам надо молиться, да, так сказать. А потом напал на прихожанку. Да, потом его арестовали. Но спрашивается, кто-то ведь его надоумил. Кто-то ведь его... Значит, в этой среде эти, значит, настроения очень распространены. Я к тому, что, как бы, да, знаете, меры такого упреждения, они крайне важны, чтобы потом не умыться кровью всем. Да, это же важно, как бы, понимаете, никакими деньгами вы эти вопросы не решите. Поэтому здесь есть над чем подумать, мягко говоря. Что же касается правоохранителей, которые в Дагестане погибли, это герои. Здесь вопросов вообще никаких нет. Мы помним, как бы, да, вот этот лозунг «Работайте, братья», этого героического парня, которого такие же вот, значит, уроды убили. Да, и с этим лозунгом правоохранительные органы в Дагестане, как бы, да, работают дальше. И да, им честь и слава этим героям, как бы, да, и на самом деле, естественно, что их подвиг для нас является однозначным. Здесь вопросов нету. Но есть и другой вопрос. Эти террористы, двое из них оказались сыновьями главы одного из районов Дагестана. То есть это человек, находящийся, так сказать, да, на госслужбе, присягу приносил, тоже, наверное, там отчитывался за патриотизм и за все остальное, участвовал в совещаниях и все остальное такое прочее. А два его сына и один племянник, как бы, да, оказались вот такими подонками. Есть над чем задуматься, да, вот. А, кстати говоря, недавно тоже вот этот вот бунт, да, и вот это, значит, тоже необходимость специальных мер в Ростовском СИЗО, которая тоже была связана как раз с радикальными исламистами. Между прочим, вот эта радикальная исламизация, это сейчас одна из главных проблем в тюрьмах российских. Вот, и все это тоже прекрасно знают. Это очень серьезно. Есть здесь над чем поработать. А если, так сказать, заканчивать тему, я закончу ее тем же, с чего начал. Я лично считаю, что это звенья одной цепи. Я считаю, что это звенья одной цепи. Мы видим, как разного рода, так сказать, да, экстремисты, там, террористы, просто бандиты явно активизировались на фоне тех проблем, которые есть у России и связанные с военной операцией на Украине. Это означает, что их могут стимулировать из тех же самых центров, может быть, не напрямую, а через разных посредников, во-первых. А во-вторых, это означает, что сами они считают, что вот это, мол, удобный момент. Удобный момент, когда, как бы, да, страна воюет, когда огромное количество, значит, мужчин, там сотни тысяч, находится на фронтах, в том числе и дагестанцев, между прочим. Вот это удобный момент для того, чтобы начать, значит, раскачивать, расшатывать, там, да, заниматься терроризмом и так далее. Тоже очень хорошо, вернее, так сказать, очень наглядно характеризует, кто такие эти люди. Кто такие эти люди и к чему, в случае чего, они приведут, значит, ситуацию. Поэтому здесь надо быть очень бдительными, внимательными. И, кстати говоря, тоже, знаете, не надо друг другу лапшу на уши вешать. Потому что, я еще раз говорю, вранье никогда никому не помогало. Да, потому что если говорить, что, так сказать, все хорошо, все нормально, все, так сказать, замечательно, ну, проблемы не будут решаться, они будут только зреть. Вот так вот, если в общем и целом. Но на самом деле с терроризмом, конечно, как бы, да, вот сейчас, так сказать, может быть, конкретно с этими людьми разберутся, но вот я вернусь к, значит, Севастополю и к удару американскими ракетами, еще раз повторю. Не знаю, тут надо принимать какие-то решения. Надо решение, потому что иначе они так и будут висеть над нами, на Черном море, наводить эти ракеты. Ракеты эти очень опасные. Дальше они начнут наводить ракеты с F-16, вот, которые тоже очень далеко достают. Дальше больше и так далее, и так далее. То есть, ну, здесь, ну, надо как-то выключать этот вопрос. Потому что, опять же, то, что происходит на Земле, важно, но еще раз говорю, это тактические вещи. К сожалению, да, и потом, это такая война, как бы, условно говоря, за каждый поселок, за каждую там эту самую избушку лесника, но она может растянуться, так сказать, на годы, годы и годы. Вот, я думаю, что, понимаете, получается, что мы в ситуации, когда у нас есть технологическое преимущество, но мы не можем его применить. Вот потому что и дальше идет там целый, так сказать, ряд этих самых, начиная от того, что, ну, как же вот могут ведь пострадать мирные жители, и заканчивая тем, что, ну, вот, знаете, вот в Америке там выборы, давайте подождем. Вот, если бы каждый день не погибали люди, то, наверное, можно было бы ждать и до выборов, и после выборов, и еще долго-долго-долго, и так далее. Так. Хотя, конечно, согласен, да, здесь надо трезво рассчитать, так сказать, все возможные, так сказать, варианты, но при этом не надо совершать ошибок. Не надо совершать ошибок, мне кажется, это ошибок с точки зрения того, что там кто-то там учтет, так сказать, нашу добрую волю. Наша добрая воля, как в случае с американцами, так и в случае с этими террористами, да, наша доброта, условно говоря, она воспринимается ими как слабость. Как слабости. Вот, и это надо, мне кажется, очень четко понимать. Все-таки вернусь я к попыткам межнациональной вражды в Дагестане. Вот этот теракт страшный. Наши слушатели говорят, что надо отделять террористов как бандитов, которые не имеют национальности, как террористы, это не истинно верующие люди, и, как вы правильно сказали, служители сатаны и дьявола. Это написал татарин, исповедующий традиционный умеренный ислам, наш слушатель. Ну, вот слава богу, что он написал, так сказать, да? Нет, он говорит, что вы вот в данном случае не правы, что нужно отделять. Нет, террористы не имеют... Нет, в данном случае я прав, потому что отделять этих людей должны в первую очередь вы, мусульмане. Вы внутри себя должны их отделять. Вот когда вы их отделите... Тогда и будет все нормально. Тогда не о чем будет говорить. Вот, например, если я православный, если бы был православный терроризм, это был бы вопрос ко мне. Ко мне лично. А я что-то вот за 30, так сказать, с лишним лет после распада Советского Союза не видел такого терроризма. Где, так сказать, да, православные христианские террористы, прикрывающиеся, так сказать, именем Бога? Я таких не видел. Если бы они были, я бы их первый осудил. Я бы с ними воевал. Я бы с ними воевал. Вот я бы лично, так сказать, с ними воевал. Вот так вот, в этом проблема. Поэтому в первую очередь это не моя, как бы, да, задача. Это задача ваша, внутри вашего сообщества. Вот, собственно, и все. То, что вы это пишете и говорите, это хорошо. Только это вопрос не ко мне. Это вопрос, в первую очередь, внутрь, так сказать, да, уммы, что называется. Это внутрь, как бы, да, община вопрос. Потому что они не на пустом месте берутся. Такие люди за один день не появляются. Знаете, вечером, так сказать, значит, заснул, как бы, этим самым, так сказать, традиционным, а утром проснулся экстремистом. Такого не бывает. Это процесс. Эти процессы идут. И все знают, что они существуют. Если бы они существовали, не было бы, на самом деле, целых, так сказать, специальных отделов и управлений по борьбе с этим терроризмом. Вот, собственно, и все. Вот и все дела. Поэтому здесь этот вопрос существует. Это стимулировать могут, в том числе, из-за рубежа. Вот, и к этому надо очень, значит, это самое, очень внимательно относиться. Тут опять говорю, тут говорить, что этого как будто бы и нету. Если бы так можно было решить проблемы... Я первый молчал бы, я ничего не говорил. Но так, они так не решаются. Вот в чем дело. К сожалению. К сожалению. Вот такие дела. То есть есть дагестанцы, которые воюют, так сказать, героически воюют. Я сам знаю таких. Мы вот, через благотворительный фонд мы помогаем, как бы, да, многим частям на фронте, как бы, да, воюют, значит, на фронте. Вопросов нет. Но есть такие террористы и бандиты. Как бы они существуют же. Слушайте, не о чем было бы говорить, если бы их не было. Вы думаете, мне больше не о чем, так сказать, говорить? Да я бы рад был бы, чтобы вообще не было, ничего не происходило бы, ничего такого ужасного. Да и все бы друг друга любили, как бы, и мы бы только здесь про птичек, так сказать, и бабочек, это самое, с вами, значит, рассуждали. Про троицу бы еще. Да, очень, я, так сказать, был бы рад этому. Я серьезно говорю, я вообще это не... Вы думаете, мне это как бы настроение поднимает, что ли, да, все эти новости? Вот так вот. Сейчас у нас буквально секундная пауза. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь. Вести ФМ. Идем дальше по информационной повестке. Прошедшая неделя, наступившая неделя... Бурная на грани истерики реакция Запада на визит Владимира Путина в КНДР и Вьетнам. США, Южная Корея и Япония даже выпустили совместное заявление с осуждением углубления военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном. А в Сеуле, там на уровне помощника какого-то там самого главного командующего, предупредили, что у них заканчиваются красные линии в отношениях России и КНДР. Вот, иными словами, вот для Южной Кореи Россия вот эти линии уже пересекла. Ну, красные линии. По Южной Корее, слушайте, а разве Южная Корея не пересекла все красные линии, какие были? Вот вопрос к Южной Корее. Какое дело вам, южным корейцам, до ситуации на Украине? Вы каким там боком туда это самое, как бы... Зарабатывают, поставляя оружие, Сергей Александрович. Один вот пример, который пришел на ум. Да. Вы каким образом вообще там... Вы вот, например, скажем, Южная Корея, не глядя на то, что Россия, а потом Советский Союз освобождали вас от японской оккупации, как бы, да, вы сейчас фактически находитесь на стороне противоположной. Вот до визита Путина в Северную Корею, да, до этого самого визита, скажите, зачем Южная Корея присоединилась к санкциям против России? С какой стати? Южная Корея присоединилась к санкциям против России, экономическим санкциям. Почему? Из-за чего? Да? Вы что, так сказать, какое-то имеете отношение к ситуации на Украине? Вы в этом разбираетесь, в этой ситуации на Украине? Может быть, были, значит, какие-то резолюции Организации Объединенных Наций по поводу, значит, санкций по Украине? Их не было. Однако вы к санкциям присоединились, южные корейцы. Вот нам сейчас говорят, вот, вы знаете, есть санкции против Северной Кореи, которые этим самым Советом Безопасности ООН, значит, одобрены. Хорошо, а вот по Украине Совет Безопасности ООН что-нибудь одобрял? Нет. А почему же тогда вы, южные корейцы, так сказать, и огромное количество других стран присоединились, союзников США присоединились к этим санкциям? С какой стати? Потому что американцы вам приказали это сделать. Потому что вы не самостоятельная страна. Потому что у вас нет суверенитета. Потому что на вашей территории, Южной Кореи, находится американская военная база. Вот поэтому вы присоединились. И думали, что, так сказать, а мы будем просто на это дело смотреть. Вы же присоединились. Вот и все. То есть с нашей стороны, это же был ваш ход? Ваш ход, так сказать. Мы какое-то, значит, какое-то давление на Южную Корею оказывали? Не оказывали. Южнокорейцы, так сказать, как-то задействованы в этом конфликте на Украине? Не задействованы. Зачем вы ввели против нас санкции? Кто знает, может быть, если Южная Корея заняла бы другую позицию, и позиция России по Северной Корее тоже оставалась бы какой-нибудь другой. А теперь, как бы, да, вот они начинают, значит, делать нас виноватыми. Ай-яй-яй, там, вот они сейчас там начнут поставлять боеприпасы, оружие на Украину. Дело в том, что, насколько я понимаю, значит, всякими разными обходными путями Южная Корея уже поставляет и боеприпасы на Украину, как бы, да, и вооружение. Но насчет танков, как бы, говорить не буду. Там действительно было подозрение, что танки... Польша у Южной Кореи собиралась закупать танки, которые, по некоторым, так сказать, данным, возможно, потом бы появились на Украине. Но по снарядам есть все основания думать, что через американцев, через там цепочку поставок, южнокорейские снаряды, они находятся на Украине. Я даже видел какие-то фотографии, но я за них не отвечаю, естественно, так сказать. Понятно, что подлинность их подтвердить там я не могу или опровергнуть. Но были фотографии с, значит, со снарядами, с южнокорейской маркировкой, ну, якобы со стороны украинской армии, со стороны ВСУ. Вот. Поэтому вот такие дела. Что же касается самого по себе, так сказать, визита Путина, ну, много тоже об этом говорили. Да, это крайне болезненно воспринимается американцами. Американцы заговорили по этому поводу, но это именно то, что нас они вынудили сделать. Потому что мы видим, что какие-то наши там увещевания, там, значит, какие-то там переговоры, попытка играть там, условно говоря, по правилам, договоренности, американцами полностью и стопроцентно игнорируются. Они ими полностью игнорируются. Тогда что? Тогда вы должны делать что-то, что будет американцев тревожить. Ну вот, это было неизбежно. Я вообще считаю, что это надо бы еще раньше начать. Вот. Мы начали делать то, что американцев тревожит. Там, условно там, говоря, там, визит наших кораблей, значит, и подводной лодки на Кубу. Да, визит Путина в Северную Корею, заключение договоренностей, которые, ну, достаточно однозначные с точки зрения, в том числе, военного сотрудничества. Визит во Вьетнам, кстати говоря, визит во Вьетнам, говорят, разозлил американцев даже чуть ли не больше, чем в Северную Корею. Потому что сразу полетел после визита российского лидера, помощник госсекретаря, заявил, что отношения двух стран никогда не были крепче, чем сейчас. В общем, напрашивается, что вот гарантия. Вы с нами все еще, вьетнамцы? Да-да. А вот их говорят, что это раздражает еще больше, потому что, надо сказать, что американцы, конечно, очень плотно поработали с Вьетнамом последние годы. Ну, во-первых, ради справедливости, после распада Советского Союза, да, значит, постсоветская Россия, в общем-то, бросила, ну, или так, как минимум, сильно охладела ко всем бывшим союзникам в Азии, там, в Латинской Америке, в Африке и так далее, и так далее. В этой ситуации все эти союзники бывшие начали искать свои способы жизни. Вот. Ну и американцы тут как тут. И американцы все последние годы очень активно работают с Вьетнамом. Вот. Но, тем не менее, визит состоялся, государственный визит на высоком уровне, есть договоренности. Вот. Американцы страшно по этому поводу раздражаются даже больше, чем с Ким Чен Ыном. Почему? Потому что Ким Чен Ына они и так не контролировали. Вот. А они и так, так сказать, с ним никаких контактов не имели. Там попытки переговоров Трампа, как мы помним, с Ким Чен Ыном в итоге провалились. Вот. А с Вьетнамом нет. С Вьетнамом они выстраивали достаточно плотные отношения последние, так сказать, годы. Поэтому они здесь вот сильно обеспокоены и, да, тут же полетели вслед за Путиным. Правда, это не государственный визит, не на уровне первых лиц, но тут же полетели, так сказать, ответственные люди. Вот, полетели, значит, что-то там разговаривать и говорить, что нет-нет, все неплохо, все хорошо. В том числе потому, кстати говоря, что понятно, что эти вещи, их слышно в США. Вот, на самом деле, Северная Корея и Вьетнам, по старой памяти в том числе, это то, что в Америке слышат. Вот когда мы что-то там производим, условно говоря, там на Украине или там какие-то движения там еще где-то, ну, их это вообще мало касается, потому что, ну, они вообще недавно узнали, где Украина, а некоторые до сих пор и не понимают, где она находится. А вот Корея, Вьетнам, они помнят, Корейская война, Вьетнамская война там, и все, что было с ним связано, они помнят и начинают шевелиться, Поэтому я думаю, что мы как раз сделали правильные шаги, вот, конфигурацию устраиваем правильную. Вот то, что они начали шевелиться, ну, конечно, преувеличивать их там страхи не надо, вот, но они начали ерзать, они начали это обсуждать, как минимум. Они увидели, что действительно что-то может происходить. А, кстати говоря, по корейцам, да, вот они говорят, какое там военное сотрудничество интересно, что там может быть? Вот они очень интересуются тем, что же там может быть вот за этими достаточно там такими туманными формулировками военного сотрудничества. Я вам скажу, американцы, что за этим может быть. Наведение северокорейских ракет на вашу территорию. Вот у Северной Кореи есть ракеты, которые могут достичь американской территории. Ну уж как минимум могут достичь всех американских баз в Южной Корее, в Японии, значит, на Гавайях и на Тихом океане, а также всех кораблей. Чего им не хватает, я вам скажу, спутниковой системы наведения. Этим ракетам не хватает спутниковой системы наведения. Вы наводите ракеты на Черном море? А мы будем наводить северокорейские ракеты, как бы, если очень надо будет, на ваши объекты. У нас есть система ГЛОНАСС. На самом деле, есть только две системы, которые готовы к использованию. Это то, что в просторечии называется GPS-ом, вот это самый американский. И есть система ГЛОНАСС, которую, кстати, хотели ухайдокать когда-то, но, слава богу, не успели. Слава богу, не успели. Вот, например, северокорейским ракетам не хватает вот этой самой системы наведения. Вот так вот. Вы наводите ракеты здесь, как бы, да, мы будем наводить их там, если понадобится. Поэтому, как бы, я думаю, что там, на самом деле, этих горизонтов сотрудничества очень много. Очень много. В разных плоскостях. Да, в разных плоскостях. Раньше. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Еще раз напомню, телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев». Для ориентира там примерно 220 с половиной тысяч подписчиков. Наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Идет прямая видеотрансляция эфира. Первая, главное, в Рутюбе, ВКонтакте и Телеграме. Не переключайтесь.